Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами Елена Ромская и программа «Зеркало». Сегодня наш разговор по душам пойдет о времени. Тема звучит так. Время – четвертое измерение или славь. Что сказать о времени? Время всегда являлось загадкой для тех, кто его пытался познавать, и вообще для познания, что такое время. И почему наша программа решила уделить внимание времени и временно-пространственным параметрам Земли? Ну, прежде всего, потому что время и пространство – это наши постоянные спутники. Потому что нам посчастливилось жить во время вот таких великих перемен, которые сейчас происходят. И потому что сегодня это хорошее время для расширения сознания и познания себя. С радостью представляю вам гостя нашей сегодняшней передачи. Это Кирилл Запорожец, ведомир, исследователь древних календарно-астрологических систем и преподаватель науки о времени. Здравия тебе, Кирилл! Здравствуйте, друзья! Итак, о времени и о себе. Ну, сегодня 1 марта, и в воздухе уже начинает витать аромат весны. И посему, пребывая вот в таком неком романтическом настроении, в качестве вступления к теме, предлагаю вашему вниманию поэтические строчки о времени, пространстве и человеке. Это стихотворение Светланы Кековой, которое привлекло мое внимание при подготовке сегодняшнего эфира. Называется оно «Баллада об уходящем времени». Только чайник, натертый до тусклого блеска едкой содой, а также стены арабеска, или, может, окно на нем занавеска, или шкаф для посуды со всем содержимым, придают бытию неизменность и прочность. Прорисовано время, как почерк с нажимом на различных предметах, но их краткосрочность не чета краткосрочности жизни людской, незаметно текущей в черте городской. Вот вам хлеболомоть и пустая солонка, звук горящего газа, собака-болонка, шкаф посудный с торчащим из дверцы ключом, снего-белое древо в окнах. Однако мы пейзаж натюрмортом скрестили. Собака здесь, пожалуй, совсем ни при чем. Так начнем же сначала. От мысли исходной ничего не осталось. И ордер расходный мы спеша заполняем в тоске безысходной. Нам кассир выдает шелестящее время и поводит крылами в окошечке кассы. Дома ждет нас вещей разномастное племя. Вот посуда из глины, стекла и пластмассы, пара стульев потертых и снег за окном, незаметно растущий в пространстве ином. И опять окружает знакомая местность человека, на жизнь получившего ссуду. Он уже ощущает тоски неуместность, напевает, в порядок приводит окрестность, взглядом трогает вещи, стоящие всюду, токон пыль вытирает и моет посуду. Снова чувствует пищи соленость и пресность, пряность времени, жизни своей остроту, шаткость шкафа посудного, стен пестроту, а еще замечает, внезапно прозрев, снег, растущий за окнами в форме дерев, жизни прошлой окружность и времени хорду, видит он над горелкой ладони согрев, постаревшей собаке кудрявую морду, ключ от шкафа посудного в правой руке, две разбитых тарелки, дыру в потолке, из которой торчит электрический провод. Я использую это прозрение как повод для того, чтобы вернуться на круги своя. Есть, как видно, такие подробности быта, за которыми время текущее скрыто, и впритык сведены разных истин края. Вот за этой плитой и за этой горелкой, за солонкой пустой, за посудой мелкой, за стеной, за ее потемневшей побелкой, всюду жизни исчезнувший след. И видна за окном, за небесным порогом, часть пространства, которое занято Богом. А тебе, человеку, да будет итогом только время, которого нет. Ну, вот так бывает, что порой и наша жизнь протекает, как в этом стихотворении, и она уже скорее даже не течет, а бежит. О чем мы и начнем наш сегодняшний разговор. А что вообще такое время? Вот определение существует, как оказалось, великое множество, и в классической физике время абсолютно, например, и неизменно. Все часы тикают с одинаковой скоростью, и все люди якобы воспринимают время одинаково. А вот теория относительности Эйнштейна говорит о том, что, извините, часы, в общем-то, тикают не одновременно, не с одной и той же скоростью, а с той скоростью, в зависимости от того, кто носит эти часы, да, вот. И еще интересное высказывание у Иммануила Канта, он утверждал, что времени как такового вообще не существует, что оно представляет собой лишь одну из форм человеческого восприятия окружающего мира. И вот, Кирилл, такой вопрос, что же такое все-таки время? Время – это просто часы, времени нет. Время – это форма восприятия окружающего мира, время – это природное явление, время – это феномен человеческого разума или как? Кирилл, пожалуйста, слово. Благодарю, Елена. Но действительно, время является очень важной частью нашей жизни, и мы можем сказать, что пространство и время – это разные категории. То есть пространство, оно видимо, время, оно невидимо. Но это невидимое время, оно оказывает на нас вполне видимое воздействие. Опять же, на наше видимое пространственное физическое тело. Это невидимое время, оно его старит. Никого время не молодит. Человек рождается, и многие шутят, что он сразу начинает, ну, умирать в этом смысле. Время все разворачивает и сворачивает, да, то есть время – это континуум, который мы воспринимаем как длительность событий, да, очередность их проявления, да, причинно-следственные связи. Все это внутри времени – невидимые вот эти пути, дорожки, и вот это невидимое время, которое оказывает на нас вполне конкретное влияние, оно считается одновременно самой могущественной силой во Вселенной. Поэтому время, да, оно природное, это космический фактор. Ученые, которые изучают время, иногда характеризуют его как фактор синхронистичности или фактор синхронизации и выделяют разные виды времени. Существует время мотылька, который проживает одни сутки, и за это время он успевает повзрослеть, оставить потомство, насладиться жизнью, исследовать там свой маленький кусочек пространства, записать это на магнитную духовную пленку в какой-то форме, сохранить этот отпечаток для следующей инкарнации и благополучно помереть. И этот день мотылька мы воспринимаем как день, он воспринимает как полноценную жизнь. Так мы говорим, что время атомарное – это быстрое время. Да, там пульсация атома цезия, там какой-то там его модификации. А время космическое – это долгое время. Там оборот нашей Солнечной системы вокруг центра галактики. Да, то есть мы видим, что время имеет масштаб. Микровремя или как макровремя, да, но время – это то, что соединяет все судьбы внутри пространства, да, все жизни, все мысли, все события друг с другом синхронизированы. И вот этот фактор синхронизации – время – мы его воспринимаем как череду дней, да, то есть если уж говорить о человеческом восприятии, и эта череда дней, она обобщенно выглядит как последовательность недель, месяцев и лет, и в нашем мире известно как инструмент измерения времени, как календарь. То есть невидимое время имеет видимые в нашем мире отражения, как, допустим, восход и заход Солнца. И мы знаем, что это фактор вращения Земли вокруг своей оси. То есть время и пространство связаны так же, как скорость. где мы километры делим на часы, да, и таким образом скорость измеряется одновременно пространством, километрами, в единицу времени, в час. Таким образом, можно сказать, что третье измерение пространства и четвертое невидимое измерение времени в нашей жизни проявляется как скорость действия, как скорость проживания. Поэтому для нашей Солнечной системы миллиарды лет – это тоже будет жизнь. Да? И когда мы сравниваем маленькие жизни, гигантские, мы видим, что человеческая форма существования находится между микромиром и макромиром, и восприятие важности времени – это отличительная особенность именно разума, то есть развитого сознания в форме человека. Это сознание дорастает до осознания важности времени, и этот фактор времени, он для человечества определяющий, потому что, допустим, белки или фламинго или дельфины, они, мы знаем, они не имеют календарей и живут во времени интуитивно. Видимо, когда-то во времена Золотого века и человек жил интуитивно, ему не нужны были календари. Но, тем не менее, все народности, все виды человеческих существ, все расы, все национальности, они так или иначе пытаются это время измерить, потому что это для нас очень важно. Мы измеряем пространство, и мы проживаем его физически. В нем живет наше физическое тело. Нам важно обустроить физическое тело в физическом мире. Но время имеет не физическую природу, а метафизическую природу или духовную природу. И мы видим эти череду сменяющих дней, и нам надо как-то это все воспринять, чтобы череда памяти не то что не прерывалась, а естественным образом была гармонично сонастроена со временем космоса. И вот между временем большим космическим и воспринимающим интеллектом, сознанием человека находится призма или стекло, через которую мы смотрим на это невидимое, божественное, духовное время, которое и стирает горы в песок, над которым ничто не властно. Да? То есть с точки зрения времени пространство – это точка, а с точки зрения пространства времени нету, потому что ограниченный трехмерной декартовой системой координат мир плотный, X, Y и Z, вот это четвертое измерение времени осознать в рамках своих трех осей координат, длина, ширина, высота, не в состоянии. Поэтому действительно с точки зрения пространства времени не существует. Но с точки зрения времени пространство – это точка. И вот эта точка есть наше сознание, которым пересекается горизонтальное пространство и вертикальная синхронизирующая вечная сейчас ось времени, которая движется и не стоит на месте. Так же, как пространство не стоит на месте, мы с Землей летим с огромной скоростью вокруг Солнца и все вместе с планетами там вокруг центра галактики. Таким образом, человеческое сознание есть точка пересечения трехмерного пространства и четырехмерного времени. И тут важный момент, каким календарем мы пользуемся. Кирилл, о календаре мы еще поговорим с тобой. У меня вот сразу возникает вопрос такой. Время существует в пространстве или пространство существует во времени? Пространство во времени. Время более объемлющую природу имеет, чем пространство. И просто оно шире пространства, и пространство во множественном числе. Это разные стадии времени. То есть все виды пространств, они находятся в одном общем синхронизирующем облаке, да, так его назовем, чтобы было понятно. Вот это вот частота синхронизации. Зависит эта синхронизация от звезд. То есть, по сути дела, если бы мы, допустим, с Земли перелетели с вами сейчас на Мерцану, на Венеру, мы бы попали в другое время. Там другой продолжительности был сутки, там месяц, год, и Солнце другого размера было бы. На Венере оно было бы крупнее, а на Меркурии оно было бы вообще здоровое. Да? То есть, это... удаленность нашей планеты на ее орбитали от звезды определяет также время, то есть время связано с пространством. Через координату или, так скажем, через формулу, которую мы назвали скорость, да, где мы километры, час объединяем, и получается, что от нашей скорости восприятия зависит, сколько мы успеем за жизнь. То есть время является очень важным ресурсом, вот, сродни здоровью, да, то есть здоровье – важнейший ресурс в нашем жизни, он позволяет нам иметь успех и реализовывать задуманное, но для того, чтобы реализовать задуманное, нам нужно как бы время, на все время, то есть и сад в один момент не дает плоды, да, то есть каждому процессу есть свое время развертывания, и развертывание всех процессов, они все друг с другом синхронизированы. Отсюда мы можем сделать философский вывод, что время имеет это божественная категория, и Бог управляет этим временем. А мы, воспринимая это время, иногда испытываем состояние дежавю или состояние, что это когда-то было. Да? То есть, и мы называем это синхронистичность, как это термин Карла Юнга, да, синхронистичность есть основная, но не единственная характеристика времени. Итак, время – это синхронный порядок или четвертое измерение, которое намного больше и вмещает, и управляет пространством, а ключи от времени находятся в руках Бога, как бы мы его ни назвали, там, вселенский разум. Да, он временем разворачивает миры, пространство, где мы занимаем свою часть. Свою... Кирилл, смотри, да, благодарю тебя за ответ. Последние годы вот мы все больше ощущаем, что время как-то ускоряет темп, да, вот такие ощущения. Порой даже кажется, что оно вообще летит, там мелькают дни, часы, там недели, месяцы и даже годы. А бывают такие моменты, как будто время словно остановилось. И вот о неоднородности, вот о непостоянстве времени даже еще, в общем-то, 100 лет назад уже говорили, но вот последнее время это стало вот как бы ощущается очень ярко. Вот, Кирилл, расскажи, пожалуйста, вот в каком пространстве и времени мы сегодня живем? Вот что сегодня происходит со временем и пространством? В чем причина вот такого непостоянства времени? Почему нам сегодня именно так не хватает времени? Ага, да, действительно, время воспринимает старик с одной скоростью, а ребенок с другой скоростью. Человек, который встает раньше, он больше успевает сделать. То есть мы понимаем, что постоянно время как ресурс находится в поле нашего внимания. Вставая каждое утро, мы делаем себе тактическую расстановку на день, сравнивая это с вчерашней линией событий, да, мы всегда сравниваем и соотносим, на что нам хватит время, успеем, не успеем, делаем расчеты, заранее что-то подготавливаем, то есть мы учитываем время, так же, как мы учитываем пространство. Чтобы добраться из точки А в точку Б, нам нужно пройти какое-то количество метров, там, километров сквозь пространство. Но если бы фактор времени не существовал, мы бы мгновенно перескочили из точки А в точку Б, как называют это там трансмиграция там, или телепортация. И чем быстрее мы переместимся, тем выше скорость. У ракеты скорость выше, чем у самолета, выше, чем у грузовика. Там. Вот, в конечном итоге от нашей скорости зависит и основная задача нашей жизни. Успеем мы осознать свою духовную природу и на определенную процент, да, реализовать там свое предназначение. То есть время – это, по сути дела, все, что у нас есть. В пространстве у нас имеется физическое тело, а во времени у нас есть тонкое тело или душа. Действительно, она душа, она живет скорее не в пространстве, да? Вот, скорее она живет, эта душа, во времени. То есть у нас имеются два тела. Их на самом деле, ну, можно рассматривать и три тела, да? И всю матрешку, там, явье, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, светье тело. Вот, но если упростить ситуацию, видимая часть реальности – пространство, невидимая часть реальности, время, пересекаются в точке нашего сознания, которая в зависимости от своей подготовленности может по-разному выстраивать и использовать ресурс времени. Отсюда мы учимся это время экономить. И в конечном итоге называем это мудрость. То есть мудрец – это человек, который ценит время. И мы с детства очень к времени относимся расточительно. У нас вся жизнь впереди. Но чем ближе ко второй половине жизни и, что называется, к итогу существования, мы начинаем подводить итоги жизни, и мы начинаем по-новому воспринимать время. Поэтому все великие люди, они имеют высказывание по поводу времени, что говорит о том, что время всегда было в фокусе мудрецов. Время – это божественная категория, которой интересовались философы всех времен и всех народов. И все эти люди приходили к выводу, что кто рано встает, тому Бог дает. И это называется режим дня. А вопрос по поводу того, что восприятие времени изменилось, связано в том числе с тем, что, ну как нам это удобно образ воспринять? Мы едем по прямой дороге, и когда у нас поворот, мы на повороте скорость снижаем. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нас не занесло. То есть, если мы не снизим скорость, мы не сможем вписаться в поворот, и мы как бы соскользнем, да, с дороги мы можем уйти в кювет. Отсюда мы, то есть каждый водитель, он управляет машиной, он постоянно своим сознанием координирует оба этих потока. Он следит за пространством, что происходит на дороге, зеркала заднего вида, и глазомером он просчитывает, да, сколько остается там до зебры, допустим. Вот. А другой с точкой своего, точкой сборки, да, своего внимания, он воспринимает время, да, то есть мы на скорости едем. И когда мы снижаем скорость, воспринимать пространство легче. Чем выше скорость, тем быстрее надо принимать решение, да, то есть мы как бы понимаем, что с временем связано наше сознание, наше внимание, и эволюция нашего сознания связана с эволюцией времени. Прошу прощения, вот в продолжение восприятия и смены скорости времени. Вот советский ученый Николай Козырев, он в своей теории доказал, что энергия... Время – это энергия, в которой пребывает мироздание. Ну, вот это другими словами то, о чем ты говорил, да? Но еще и эта энергия, она может менять плотность протекания своего. И что время меняется в зависимости от скорости вращения Солнечной системы. И получается, что согласно теории Козырева, если у Солнечной системы меняется скорость вращения, то автоматически меняется и время. Вот скажи, пожалуйста, а скорость вращения Солнечной системы как часто вообще меняется? И происходит ли такое сегодня? Вот, может быть, это еще влияет на наше изменение ощущения времени? Да, Козырев и его эксперименты со временем, Эйнштейн и его эксперименты со временем, да, и мы можем продолжать этот список. Действительно, время является тем пределом, который человечество хочет познать. Это время, волну времени, оно хочет оседлать, и за этим находится стремление к бессмертию. То есть, по сути дела, жажда вечной жизни, вот, и бессмертие – это умение управлять временем или проживать свое время не быстро, как вот в той песне кто-то там разжег огонь и весь запас дров спалил за час. И, ну, быстро было тепло и жарко даже, но и этот костер быстро прогорел, да? А если, то есть мы понимаем, да, то, что этот ресурс, к нему, конечно, относиться надо разумно, да, но у нас, у человечества, да, если вот смотреть глобально, да, нас 7 миллиардов, время мы воспринимаем через призму глобального вот этого вот инструмента. Несмотря на то, что у каждого народа есть свой национальный инструмент измерения времени, глобальным, всемирно признанным, то есть, очевидно, победившим в конкурентной борьбе с другими календарными системами, вот, в сознании у всех людей, вне зависимости от расы, национальности, находится неравномерная матрица григорианского календаря. Таким образом, мы живем в ошибки во времени, потому что григорианский календарь не совсем это делает правильно, и это понятно только лишь, когда мы сравниваем григорианский календарь с другими системами исчисления. И вот, Елена, твой вопрос по поводу Козырева, да, и по поводу вращения Солнечной системы. Да, вращение нашего мира, нашей планеты, нашей Земли Мидгард вокруг Ярилы Трисветлого сейчас составляет 365 с четвертью дней. И такое было не всегда. Поэтому говорить о каких-то там далеких солнечных системах и календарях неизвестных миров мы можем как бы умозрительно, да, но то, что конкретно касается нашего мира, в древнейших книгах человечества, в арийских, это индоарийская Веды и персоарийская Авеста. Значит, там упоминается, что во времена Золотого века, когда люди были выше, жили дольше, и по-другому очертания континентов были на Мидгард-Земле многие сотни тысяч лет назад, эта эпоха Золотого века, добра, справедливости, отличалась также гармонией солнечной орбиты вокруг Солнца. И тогда год, в соответствии с Авестой, длился 360 дней. Отсюда мы можем сделать вывод, что современный 365-дневный год – это испорченная версия совершенной меры круга в 360 градусов. Поэтому, взяв эту версию за внимание, да, мы можем сказать, что даже на протяжении известного всей нашей цивилизации по древним текстам скорость нашего мира менялась на протяжении там, последних нескольких там, тысяч лет. С Золотого века до Кали-Юги современности, когда в году 365 с четвертью дней, и вот если мы возьмем число 360, мы увидим, что это и есть 12 месяцев по 30 градусов, то есть дней. Это и есть 9 сороковников по 40 градусов, по 40 дней. И тогда все встает на свои места. Поэтому я предлагаю всем, кто слушает нашу передачу, серьезно поразмышлять по поводу гармонии числа 360. И, скорее всего, каждый слушатель, он на самом деле прекрасно знает, о чем мы сейчас говорим, потому что у всех в детстве, когда мы изучали геометрию, и нам учительница говорила в круге 360 градусов, и объясняла почему. И мы видели, как это красиво, гармонично и очень удобно мерить круг именно на 360 градусов маленьких секторов, где большой, где прямой угол будет 90 градусов, а развернутый 180. И вот у нас был конфликт с другим преподавателем и с другим предметом. Раньше это для детей маленьких, это называется природоведение, где мы первый раз проходим, что год – это 4 сезона. Лето, зима, осень, весна. И затем у нас идет там урок какой там, астрономия, да, ну, я не говорю про астрологию, а его, конечно, ни в школах нету, ни в институтах, хотя он является предметом высшего обучения человека, и по-хорошему человек, конечно, должен понимать, что мы меряем, то есть время для современного человека – это январь, в котором 31 день, февраль, который закончился вчера, и у нас сегодня 1 марта, да, то есть как будто началась новая программа сегодняшнего дня. Мы эту программу называем «Март». А прошлое закончилось вчера, это был февраль. Но почему эти программы не равны, если это месяца, если это интервалы целого, то эти интервалы, они должны быть подобны, а лучше всего равны, как вот в каждом рубле 100 копеек. А если у нас первый час длится 59 минут, второй час после полудня – это 61 минута, а третий час – это снова 59 или 60 минут, и мы вынуждены запоминать. Так, 61 минута – это пятый час, седьмой и девятый, а четвертый, шестой и восьмой – это 59 минут. У нас нет такой глупости, слава богу, на уровне часов. Я просто пример привел, насколько безобразен григорианский календарь по сравнению с равномерными часами. Да, циферблат, мы берем просто там 12 часов день, 12 ночь или 16 часов по 144 части, славянский формат, и в часах мы видим гармонию, упорядоченность и равномерность, то есть единица измерения, минута, которая в любом часе будет эта же минута, 60 секунд, или эта же часть, или доля в славянской традиции. А вот григорианский календарь, мы видим, что он имеет неделю равномерную, ну а месяц никуда не годится. Так вот, то, что мы живем, измеряем время неравномерными месяцами, откладывается на наше сознание. То есть наше сознание тоже становится неравномерным, хаотичным, склонным к несовершенству. Вот. По сути дела, источник войны в мире, мировой войны, гибридной, которая сейчас идется против самой биосферы, вот, и тех сил, которые защищают этот планетарный логос, этот суперкристалл в центре Земли. И мы очевидно видим, что это снова русских три богатыря, да, там Добрыня Никитич, там Алеша Попович и Илья Муромец. Так, один из богатырей, что называется, сейчас практически в блок НАТО хочет вступить. Да, это я про Украину, Россию, Беларусь вместе, Святая Русь. Да. Но даже не уходя туда, мы скажем, что мы живем по календарю совершенно неподобающему высокому званию человека. Кирилл, вот мы хотели поговорить о времени и сознании. Мы же знаем, что наше сознание, оно вот отражает наше мировосприятие. И сегодня вот изменилось и мировосприятие, и мироощущение у многих людей. И время вот в нашем восприятии также ускорило свой бег. И вопрос такой, вот умеем ли мы общаться, взаимодействовать со временем, с энергией времени, и как это вот зависит от нашего сознания человека. Может быть, вообще каждый человек живет в своем времени, и вот как вот он его ощущает, так вот он и живет. Угу. Вот, то есть связь между временем и сознанием, какая, на твой взгляд? Сознание – это точка пересечения трехмерного пространства и четырехмерного времени. То есть сознание, оно находится, на самом деле, суть его, в точке здесь и сейчас. Когда мы попадаем в эту точку, мыслительный монолог, который мы ведем сами с собой, под названием внутренний диалог или там болтовня, да, она в этот момент замирает, и мы находимся в центре нашего личного времени. Поэтому твой вопрос по поводу того, что есть разные люди, и у нас разная скорость восприятия времени, и отсюда, может быть, и у нас действительно разная стрела времени, да, разная, мы в разном времени находимся, и это действительно так, у нас есть личное время, связанное с нашим намерением, связан с нашим запасом личной силы, чем больше личной силы, тем дольше жизнь ты проживешь и больше успеешь, тем меньше запас личной силы, тем меньше, там, больше ошибок человек делает, то есть это все зависит от нас, зависит от кармы, личной, зависит от кармы страны, от кармы рода и всего человечества. В конечном итоге там множество, там чуть ли не половина землян вот, верят в историю первородного греха, да, и всерьез рассматривается легенда проклятия человечества, что мы потеряли что-то важное. Кто-то совесть, кто-то территорию, кто-то жизнь. Многие народы сейчас не живут, и наше восприятие, наша жизнь, она управляется временем, коллективное время существует, кроме личного существует субъективного, личного, существует объективное общественное время. Это время, когда гудок, и на пол города слышно, начинает работать, допустим, Брянский металлический завод. Да? Это нужно для того, чтобы синхронизировать усилия людей. Нам нужны часы для того, чтобы не заблудиться в сутках. Нам нужен календарь для того, чтобы не заблудиться в году, чтобы все понимали, сейчас выходной, на работу можно не идти, а сейчас праздник, а вот сейчас трудовая неделя, и мы не можем сегодня взять больничный, потому что на производстве важный процесс, без нас там будет трудно нашим соратникам. Да? То есть мы, конечно, личность, но мы одновременно часть общества, часть социума, имеется социальность, время. Вот григорианский календарь, это социальный календарь, галимый, неправильный, но тем не менее он худо-бедно выполняет свою функцию. Но кроме вот этого социального календаря существует природный календарь. И по-хорошему задача социума жить не только в гармонии друг с другом, а жить также в гармонии с природой. Да? То есть не отдельно от матери Земли, от влияния звезд, планет, полнолуния, дождя, радуги, да? А вместе с этими событиями природными. То есть нас просветленное общество Золотого века имеет календарь, построенный на сакральных ритмах Солнца, Луны и звезд, и социальный календарь в таком случае равно природный календарь. Это одно и то же. В современном мире это не так. Природный календарь – это одно, а социальный календарь григорианский – это совершенно другое. И таким образом мы отделены от времени, из-за этого мы мало живем, а на древних кладбищах, мы помним еще при Петр I, когда Романовы пришли к власти, тогда кругами лет, кругами жизни мерили время, буквицы записывали, и точкой отсчета года было не Рождество Христово, а сотворение мира в звездном храме. Да? Таким образом, каждый календарь – это не просто отражение народной мудрости, где содержатся все обычаи, приметы, верования, праздники, традиция, культура, религия. Обратите внимание, у каждой религии есть свой религиозный календарь. И григорианский календарь – это религиозный календарь католиков. Мы живем по католическому календарю. По-разному можно относиться, но факт есть факт. Мы, начиная с 1917 года, до 1917 года мы ждали до Ленина, до его Майдана в Петербурге. Мы жили по юлианскому календарю, по старому стилю. Вот. А с 1917 года мы живем по новому стилю, по григорианскому. Отсюда у нас два новых года. Новый год и старый Новый год. Между ними 14 дней. Отсюда у нас два Рождества. Католическое Рождество 25 декабря и православное Рождество 7. Между ними тоже 14 дней. И еще приведу пример. Между датами, между которыми 14 дней. Это 23 февраля и 8 марта. Между ними тоже 14 дней. Это значит, что в древности, ну как в древности, 100 лет назад, в 1917 году, был один праздник, а потом, когда календарь сдвинули на новый стиль, по привычке продолжили отмечать и 23 февраля, и по новому стилю 8 марта. То есть целый ряд праздников, между которых две недели. Но что юлианский календарь, что григорианский календарь для нас – жителей самой большой страны мира равной степени неприемлем. И одно, и другое – это календарь европейский. Первый вариант – это греко-византийско-римский календарь, второй вариант – тот же самый римский календарь. Поэтому, может быть, есть смысл, да, в том, что Москва – Третий Рим, но Москва живет по, ну и как Лондон и все остальные страны мира, по римскому календарю, за исключением тех стран, у которых сохранился культурный суверенитет. Да? То есть это способность жить в своем времени, молиться своим богам, служить службу им и в культурной традиции находиться в ритмах, в которых жили их предки тысячи лет назад. И это можно сказать про многие страны, допустим, про Индию, где сохранился национальный стандарт, про Китай и даже про... еще какие-то мелкие страны, но про Россию сказать нельзя. Пока, поэтому можно сказать, что мы проводим процесс импортозамещения, который Верховный озвучил несколько лет назад. И это импортозамещение идет и в сфере пространства. Нам нужны комплектующие для наших супер нашего оружия, сделанные на территории нашей страны, чтобы не зависеть от внешних поставок, которые от санкций всегда могут прекратиться. И то же самое в конечном итоге должно коснуться и духовных сфер, да? То есть духовный, нравственный, культурный, календарный суверенитет. Кирилл, а скажи, пожалуйста, а какое время отражают календари? Вот есть линейное горизонтальное время, есть вертикальное время духа. Вот календарь может отражать вертикальное, например, время духа? Вообще, вот какое время отражают календари, линейное или вертикальное? Существуют календари, и у них разная задача. Когда мы говорим о горизонтальном и о вертикальном, мы говорим, допустим, об общественном и сакральном времени. Когда мы говорим за линейное и объемное время, мы тогда под линейным понимаем примитивный григорианский календарь, который не создает фракталов, то есть не создает красивую геометрическую самовоспроизводящуюся снежинку такую случаями. То есть время – это божественная категория, которая находится между верхним миром богов, как мы сказали, или высшего разума, великого архитектора, да, и нашим человеческим обществом. И нам для того, чтобы строить в жизни, иметь успех, нам необходимо синхронизироваться с высшим временем. Поэтому у многих народов было несколько календарей. Был календарь общинный, общественный, и действительно был сакральный, вертикальный, священный календарь. Так, допустим, было у майя, их священный календарь назывался Цолькин. Так было и в славянской традиции, потому что даже говоря о системе 16 чертогов, да, вот я покажу сейчас, чтобы было понятно, да, то есть вот мы говорим о славянском календаре, он виден сейчас. Вот, и когда мы говорим за сворожий круг, хоть и по-разному можно, соответственно, относиться, но внутренняя часть сворожего круга, будьте уверены, это индийская астрология Джьотиш. Называется это у них Наваграха. В нашей традиции, ну, как скажем, в северно-арийской, да, по сравнению с индусами, мы все-таки там более северный народ, хотя и общий там геном, общий язык, да, то есть общие боги, вот, которые присутствуют там, Индра и Перун, да, вот, то есть, по сути дела, речь идет об одном и том же аспекте реальности, да, то есть высшей силе. В нашей традиции это называется круг стихий, от черной земли до белого бога. Да? Вот. То, что касается внешней части сварожьего круга, это аристийская традиция, зороастризм, потому что то же самое деление круга на 16 частей было не только у славян, но также у древних персов. Это аристийский календарь. Поэтому время существует внутреннее в данном случае и внешнее, кроме линейного и объемного. Горизонтального и вертикального существует внутреннее время и внешнее время. Поэтому каждый раз нам надо уточнять, а о чем мы конкретно говорим. Если сварожий круг, то внутреннее время – это будет калейдедар. Это когда в каждом из 9 сороковников будет у нас 40-41 день. И это сейчас, в эпоху Кали-Юги, да, ночи Сварожей, которая закончилась несколько лет назад, а конкретно уже 9-е лето, утро Сварога идет. Но, тем не менее, мы Золотого века пока не наблюдаем, потому что ни в один момент встает утро Сварожья и встает свет знаний. Поэтому в данном случае внутри находится Калидыдар, Рамхат, Айлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит и Тайлит. И сегодня у нас как раз солнце вышло из четвертого сороковника, солнечного сороковника под названием сороковник или месяц Гейлит, и перешло в пятый сороковник, в пятый сектор года под названием сороковник Дайлит. И им управляет пятая стихия из девяти, стихия дерева. Вот мы говорим со Сваружей круг, друзья, говорим внутри девять стихий, это Джиотиш, Наваграха. Вот эти девять планет, которые используются в индийской астрологии, они считают, что за Сатурном уже нет большого смысла рассматривать Уран, ну, Нептун, Херон, Плутон, Прозерпину, вот это дальние планеты. Вот, то есть им достаточно девяти. В славянской традиции три раза по девять, 27 земель вращаются вокруг Солнца, но когда мы все равно важнее те планеты, которые мы видим невооруженным глазом. Поэтому время существует внутреннее, в данном случае Калидыдар, внешнее в данном случае Калагод. Если рассматривать григорианский календарь, то у него отсутствует сакральная составляющая, то есть он только линейный, у него отсутствует вот эта вот жреческая, глубинная, вертикальная какая-то суть времени, которая опирается на гороскоп, которая опирается на астрологическую систему. То есть григорианский календарь, он находится, ну, как бы вне астрологии. Я сейчас попытаюсь это показать. То есть в чем, как бы, беда человечества, объединенная неравномерным григорианским календарем. Вот такова структура славянской астрологической системы. Мы видим все четко. В круге жизни всегда 144 лета. Они состоят из кругов лет. Лета или годины делятся, и тут столы, скамьи, места. То есть, ну, кто там захочет это подробно изучить, сейчас не стоит задача. Я просто показываю, чтобы было понятно, что за Сварожьим кругом стоит проработанная, глубокая, математически точная, равномерная система из-за любой астрологической системы. Взять, допустим, руны Футарка, 24 скандинавских руны. Там Гебу, Вуньо, Хагалас, Наутис, все 24. Они, разумеется, имеют прямое отношение с знаками зодиака, потому что существует 12 знаков зодиака нижнего, а есть еще 12 знаков зодиака верхнего зодиака, куда входит Змееносец, созвездие Часы, созвездие Охотника и еще созвездие, то есть всего их 24. Поэтому-то в сутках 24 часа. И эти 24 часа имеют прямое отношение с 24 рунами старшего Футарка. Мы из них здесь видим только 8. И они соответствуют 8 годовым главным точкам. 2 солнцестояния, 2 равноденствия и 4 сречи. И вот как раз вот вопрос твой. 1 марта. Началась ли у нас весна? Нет, не началась. А смотря, тут надо уточнить, смотря в каком календаре смотреть. Если мы смотрим, допустим, Калядыдар, то началась. Вот сегодняшний Дайлит, правда, этот календарь на лето 7525-е огненного свитка, а сейчас уже 7529-е, так вот в этом месяце Дайлит начался 1 марта, то есть сегодня с 6 до 7 вечера, то есть только-только начался первый день 5-го сороковника Дайлит. А этот сороковник является первым весенним сороковником. Туда еще входит, кроме Дайлита, Элит и Вейлит. Вот это весна. Хейлит, Тайлит и Рамхат – это осень. Айлит, Бейлит и Гейлит – это зима. А все вместе – это лето. Это 9 сороковников. Это тот календарь, который находится внутри Сварожьего круга и является жреческим календарем, Калидыдар. Снаружи находится другой календарь. В нем уже не сороковниками мы мерим, а чертогами. И тут нам надо понять, в каком чертоге, а чертоги еще делятся на залы, залы на столы, столы на скамьи, а на скамьях места находятся. То есть все эти места, скамьи, столы, залы, есть не что иное, как сектора зодиака. Так вот, григорианский календарь, он мимо зодиака. он мимо природы. И поэтому сегодня первый день весны по григорианскому календарю. И мы говорим, что эта весна еще не началась, потому что точка весеннего равноденствия еще не достигнута. Точка весеннего равноденствия, когда день становится длиннее ночи, да, светлая половина года побеждает, вот мы видим, эта точка вот здесь находится, когда солнце выходит из последнего градуса зодиакальных рыб и входит в первый градус Овна, это 21 марта, а сегодня 1 марта. Поэтому по природному солнечному календарю весна начнется через 20 дней. Калейдедар, жреческий календарь, по нему весна началась сегодня. Григорианский календарь, календарь оккупантов, кривой календарь с почему-то обрезанным по уши февралем. За что ему так прилетело? По нему тоже сегодня первый день весны. Поэтому в мире множество календарей. А, допустим, в лунном календаре никакой весны нету, потому что лунный календарь, у них там у нее своя магия лунная. Поэтому чаще всего в мире в древние времена у каждого народа было два основных календаря. Лунный календарь того или иного народа и солнечный календарь. Вот посмотрите, какой сегодня день по Луне. Вот астрологическая программа Зета. Сегодня 18-е лунные сутки и 17-е солнечные сутки. Сегодня 17-й день 12-го солнечного месяца. Это древний арийский солнечный календарь. Григорианский календарь, ну, он мимо и Солнца, и мимо Луны, и мимо здравого смысла. В древности же и на самом деле по наличию у того или иного народа календаря и развитой астрологической системе мы можем говорить о развитии цивилизации этой народности. Да? То есть этим отличается человек от животного, что он имеет разум, и этот разум он предназначен в том числе для измерения времени. Да? И у нас в сознании, мы говорили, находится конфликт между числом 360 градусов и 365-дневным современным годом. Раньше этого конфликта не было. Вот посмотрите, как устроен был год, когда день равнялся градусу. Вот древний арийский календарь. Эта тема еще не была озвучена на Народном славянском радио, но будьте уверены, сначала эта передача, она полностью, этот слой учения о времени древних ариев, наших предков, будет представлен на Народном славянском радио. Это самое последнее полотно, которое вот я, соответственно, отписал, да, каждое оно рождается там в течение месяца, я эту идею как, ну, вынашиваю, и затем кисточкой все это вписываю, но в данном случае не важно предыстория. Важно, что весна начинается, когда солнце 21 марта входит в первый градус первого весеннего знака, знака Овна. В Овне солнце проходит 30 дней, 30 градусов. И в Тельце солнце проходит 30 дней, 30 градусов. Месяц близнецов и так далее. Каждый из 12 месяцев внутри себя имеет 30-дневное наполнение. И в году 360 градусов и дней одновременно. Луна за это время, за один оборот Земли вокруг Солнца, как мы говорим про Золотой век, как это было по Ведам и по Авесте, за это время Луна месяц делала ровно 12 витков вокруг Земли с 30-дневным циклом. И солнечный, и лунный календарь были одинаковыми. Не было раскола между мужским и женским. Есть еще такой раскол, да, что мы допустим, для мужчин большее влияние оказывает солнечный календарь. На женщин большее влияние оказывает лунный календарь. Хотя у каждого из нас два полушария, у каждого из нас мама и папа. И наша мама – это Луна, а наша папа – это Солнце. Вот в древние времена, мы видим, была вот такая гармония. Было 12 месяцев, а в каждом месяце 5 шестидневных циклов. Или 6 пятидневных циклов. Вот такого вот гармоничной ситуации сейчас в мире мы уже не наблюдаем. Из-за этого мы, рассинхронизировались с космосом. Живем в ошибке. Понятно. Кирилл, а вот еще такой вопрос по календарям. Можем ли мы через календарь видеть какие-то периоды, когда время и пространство могут изменяться под влиянием вот новых энергий, которые, вот, например, сейчас идут на Землю? Вот это в календарях как-то отражается, изменения? Да, конечно. Смотрите, календари бывают, допустим, китайский календарь, по которому не так давно начался год белого металлического быка. В этом 12-летнем цикле есть года больше спокойные и больше острые. Существует лунный календарь. В лунном календаре, допустим, вот я сейчас покажу его. В лунном календаре лунные сутки. В каждом месяце 30 лунных суток. Из них тоже есть благоприятные, есть острые, сатанинские, неблагоприятные лунные дни, когда к зубному лучше не ходить. Просто мы знаем, что в месяце несколько дней, 4 дня выпадает. Там 9, там 15, 23, 29 лунный день. Мы ничего важного не планируем, документы не подписываем. В эти дни ничего очень такого серьезного намечать нельзя. И то же самое можно касаться любого календаря. Допустим, славянский календарь, круголет числа Бога, где существует 16-летний цикл. Странник, жрец, жрица, вот он. 16-летний цикл. Среди этих 16 годов лично для каждого человека удачный будет тот год, в который он родился. То есть, когда человеку исполняется 16 лет, 32 года, 48 лет, в эти года он проживает тот же год, который был в момент его рождения. То есть, есть для всех неблагоприятные года, неблагоприятные месяцы, неблагоприятные аспекты, когда, допустим, Марс идет и под определенным углом к Солнцу, и есть сколько-то дней в году, когда Солнце с Марсом поражают друг другу, это, допустим, квадратный аспект, поэтому и в сутках есть неблагоприятные часы. Допустим, в индийской джиотиш-астрологии они называются Раху-Кала, часы Раху. В эти часы, не дай бог, сделать что-то важное. Обязательно именно в эти часы из рук выпадает бутерброд маслом вниз. Именно в эти часы срывается важное, рассеивается внимание. Мы спотыкаемся на ровном месте, забываем важное слово. Если анализировать, то все проблемы, которые мы воспринимаем как случайность, или, допустим, не проблемы, а везение, завязаны на ритмы планет, Солнца, Луны и звезд, которые отражены в календаре, и это общественная для всех программа. Но кроме общественного календаря, календарь – это программа времени, единая для всех. Ее задача – синхронизировать нас друг с другом. Не так, что у меня свой календарь, а у вас свой календарь. И мы такие: о, это наше, личное. Мы это, то есть задача календаря – это объединить нас. А личный календарь для каждого из нас – это называется космограмма. В соответствии с этой космограммой в момент нашего рождения планеты, они стояли в определенных чертогах, в определенных залах Сварожьего круга. И у каждой планеты есть цикличность, когда она делает полный круг по зодиаку, по Сварожьему кругу и возвращается в тот же самый зал. И эти все ритмы, ну, они отражаются в нашей жизни. Пока мы на это не обращаем внимания, пока мы это не исследуем и на уровне там слухов сами не проверим, нам это кажется случайность или невозможность. На самом деле это синхронный порядок. Это наука времени, это серьезная дисциплина. И раньше в древних высших учебных заведениях обязательно был хотя бы краткий курс астрологии. Блаватская, Иосиф Виссарионович Сталин в своей программе высшего образования, они кроме официального высшего, они еще оккультное высшее получали. И там, конечно, обязательной частью является звездочтение или астрология, или наука времени. Поэтому и в календаре есть благоприятные и неблагоприятные часы, дни, недели, месяца и года в разных системах у разных народов. И лично для каждого человека будет своя космограмма со своими благоприятными и неблагоприятными положениями всех планет. Поэтому мы всегда сравниваем натальную карту, которая была на момент рождения, с транзитом, то, что сейчас на небе, где сейчас Орей, Марс, где сейчас Перун, Юпитер находится, и мы сравниваем транзитную карту с натальной картой. И отсюда тоже можем достать полезную информацию, когда выбрать нужное время, чтобы действие имело успех. А от чего воздержаться? Благодарю, Кирилл. Вот мы еще хотели поговорить о законе, о времени. Вот о чем говорит закон о времени. Можно сказать, что время – это творчество. И что значит творческое сознание Вселенной, если таковое есть? Вот можно сказать так, что все циклы времени – секунды, минуты, часы, дни, месяцы и так далее – можно назвать элементами сакральной геометрии или элементами творческого сознания Вселенной. Да, и именно так. Четко ты правильно сказала, что действительно, ведь планеты не ходят на работу. Но в этом смысле никто не бездельничает. И дельфины не ходят на работу. Но почему-то каждый год киты собираются в определенной точке океана, чтобы спеть свою песню. И они в течение нескольких минут вертикально, эти огромные киты, замирают и поют свою песню. И они не пользуются календарем, но как-то знают, когда соединиться вместе. Да? То есть, видимо, внутри вида, у некоторых, может быть, у высших, да, с большим мозгом, млекопитающим, водным, там, вот, а у кого-то и коллективное сознание, как у пчел и муравьев, да, то есть некоторые живые виды внутривидовую имеют телепатическую связь, да, вот, как некоторые без слов, наверное, да, некоторые стучат, слоны там ногами стучат, а у них подушечки чувствительные на пальцах, и они слышат, как там за 10 километров слон стучит, это значит, в засуху он нашел воду, и идти надо туда, да, и мыши используют ультразвук, и люди используют средства массовой информации для того, чтобы быть в курсе. И все средства массовой информации, газета выходит, там всегда дата написана, ведь всегда у нас время написано, да, то есть у нас есть часы и у нас есть календарь. Это для того, чтобы путешествовать в четвертом измерении, во времени, которое имеет духовную природу. И у нас есть карта, и у нас есть компас, который мы используем для того, чтобы в пространстве путешествовать. И в нашем навигаторе, в автомобиле загружено одновременно время и одновременно карта пространства, где мы путешествуем. И как это происходит? Мы имеем чип в телефоне, он пилингуется сотовыми связями, да, со спутником, навигация, GPS. Он показывает, где мы едем на дороге, а скорость нашего перемещения есть соединение нашего путешествия сквозь время и сквозь пространство. Да? Таким образом, календарь является тем фильтром, через который мы смотрим и воспринимаем божественную реальность. И существует ли божественное время? И в чем заключается закон времени? Мой учитель по славянской астрологии говорил одни слова. По индийской астрологии другие. Но я сейчас хочу вспомнить в майянской астрологической традиции. Доктор философии в области истории, искусства и эстетики, мой учитель Хосе Аргуэлис, он всю свою жизнь посвятил исследованию феномена времени и пришел к выводу, что закон времени звучит как Т, большое время, в зависимости от Е, от энергии, равняется арт, то есть творчество является результатом энергии, развернутой во времени. То есть на пересечении пространства и времени находится сознание, наше сознание, сознание оленя или сознание березы. И это сознание, оно прекрасно. То, как оно упорядочивает свои молекулы, как оно создает свое тело, как оно растет, размножается и как оно взаимодействует с другими телами во времени. И за всем за этим, если смотрим на определенном масштабе, вырисовывается портрет или матрица, или мандала цветка жизни, или сакральная геометрия пространства, связанная там с кубом Метатрона, да, и с пятью платоновыми телами, то, что известно как Меркаба или учение о совершенном пространстве. Да? Таким образом, вот даже символ у этих ребят, циркуль, и наугольник, да, это инструменты измерения пространства. Да? То есть архитекторы пространства должны знать священную геометрию, но мы также свою жизнь проживаем во времени, и поэтому сакральное, священное время древнего золотого века, которое вырастает из меры круга 360 градусов, у нас ведь до сих пор в геометрии осталось 360 градусов, несмотря на то, что в году уже не 360 дней, а 365. Вот. Таким образом, нам необходимо, конечно, предпринять действия для спасения мира от невежества, войны и от агрессии и определенных стран, и определенных и транснациональных институтов, корпораций и отдельных высокопоставленных супербогатых чертей, которые с помощью своих методов злых пытаются этот мир закабалить и посадить себе в карман и сделать всем цифровой концлагерь. И для этого плана построения нового мирового порядка сатаны им нужны определенные шаги они делают для того, чтобы этот порядок, антипорядок, вот, однополярный, несправедливый, рабовладельческий построить, и григорианский календарь является частью этого порядка. Мы должны понять, что он не является случайностью. Вот мы жили-жили, и у нас сейчас по славянскому 7529 лето, но начиная с Петра I, а затем Ленин бланк, да, переводит нас на юлианский, потом на григорианский стандарт. Мы забываем древних богов, отсоединяемся от питающих потоков космоса, идущих из сварги пречистой, идущие из центра галактики, от всех планет, настройки сбиты. Поэтому для того, чтобы в этой третьей мировой гибридной устоять и выполнить свою миссию по спасению всей планеты, да, и, судя по всему, мы нашими легендами, мифами и всей нашей историей подготовлены к тому, что у нас особая ответственность за судьбу мира. Поэтому мы должны наметить те действия, которые нужно предпринять, что для того, чтобы спасти мир. И конституционная реформа, которую мы провели в июле прошлого года, не есть еще самая последняя стадия вот этого спасительного процесса, а является необходимый элемент для того, чтобы просто выжить. Вот. И нацеливаться мы должны на более грандиозные изменения в мире под названием «Великая календарная реформа». Поэтому человек, который организован неупорядоченным календарем, кривым, календарем Папы Римского, Григория XIII, создает вокруг себя искажения, загрязнения и конфликты. И для того, чтобы уйти за пределы конфликтов, для того, чтобы помириться, ведь по-хорошему мы можем договориться, и для этого, в общем-то, и есть, наверное, ООН, как площадка, когда все страны могут договориться. Но поскольку штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, то мы все равно понимаем, что мир, он неравноправный. Это не демократия, да, как нам пытаются сказать, а скорее олигархократия, где существуют супербогатые и сверхбедное большинство. И для того, чтобы у всех людей была возможность на чистое небо, чистую воду и землю, на будущее и на смеющихся внуков, нам надо выйти из времени войны, лжи, обмана, из григорианского календаря и совершить великую календарную реформу. На какой календарь мы поменяем григорианский календарь? Какая страна будет инициатором этого процесса на площадке ООН? Кто первый выскажет эту идею? Вот, что называется, поживем, увидим, но вспомним, что уже дважды человечество пыталось поменять календарь. В 50-х, 60-х годах и в 30-х годах 20-го столетия. Первый раз этим занималась Лига наций, второй раз этим занималась ООН, и первая, и вторая в этом своем реформаторстве потерпели неудачу, потому что против изменения календаря тогда все голосовали, проголосовали все страны за реформу григорианского календаря, то есть нам даже не важно на какой, я бы сказал так, На любой, только не на григорианский. То есть любой календарь, который я изучал там за эти там 10-15 лет, что я изучаю науку времени, более гадкого я не встречал. Поэтому ответ такой. На любой. Хотите осеннее равноденствие началом года будет, как Калидыдар. Хотите, как Каладар у родноверов. Весеннее равноденствие. Вот через 20 дней они будут встречать это лето парящего орла или там предыдущего мизгиря или там огнегривого коня, да, то есть мы видим, много существует альтернатив версий, вот, ну, это для этого мы и голосуем, для того, чтобы из всех календарей, поэтому я уверен, что когда-то будет всепланетный процесс, когда мы проголосуем, а какой календарь мы все-таки выберем, меняя григорианское убожество на что-то адекватное, соответствующее высокому званию человека. Да, Кирилл, благодарю. Может быть, можно сказать, что это и есть войны за время сегодня? Как ты думаешь, можно это назвать? Или войны за время – это несколько другие войны? Это космические войны? Ну, и космические войны, они же тут на Земле и разворачиваются. По сути дела, помните, еще Николай Рерих в «Агни-йоге» оставлял пророчество, что последняя война будет война за истину, да, и будет проходить она в душе каждого человека, да. Поэтому эта война, она гибридна, она имеет разные формы. И форма «ты за кого? За Власова и за Бендеру? Или ты за Сталина, за Путина?» Да? Это одна форма. Другая форма – это, допустим, сопротивление болезни. То есть не все люди здоровы, у некоторых серьезные, у некоторых легкие недомогания, и мы сражаемся. То есть болезнь – это враг. То есть еще Цой пел «между землей и небом война». Да? То есть все находится в напряжении. Да? Это напряжение может быть полезной красотой, цветком и гармонией. Да? Здесь мы говорим, у нас разбит календарь. У нас сломан год, у нас одна планета разломана на куски. Помните ту древнюю славянскую легенду про Ассадею, битва за вот эту пятую планету Земля Сварога, которая точно соответствует майянской легенде про Мальдек. Это планета, которая находилась между Марсом и Юпитером, сейчас разорвана на куски. Поэтому легенда о том, что в нашу Солнечную систему давным-давно вторглось зло, дух зла или Ангроманию, или Ахриман, который упоминается и в славяно-арийских ведах, и в священной персидской Авесте. Там есть такой эпизод, что совершенный мир, все планеты вокруг Солнца вращались совершенными циклами. Это ты говоришь о ритме 12 на 60? Или... Ритм 12-60? Это искусственный ритм, который вот был создан для разрушения как раз планеты Мальдек. Лучом вот этого энергии, этого ритма была разрушена как раз планета Мальдек. Это вот в книге вот этого автора, которого ты упоминал, Хосе Аргуэлес, да, это майянская наука о времени. Да, совершенно верно. Версии есть разные. У персов это легенда про нападение на нашу солнечную систему змея-дракона Аштхака, против которого встал герой Траэтуана, и он был разбит на куски, а затем воскрес. Поэтому есть разные версии этой легенды. Мы говорим про пятую планету от Солнца, которая сейчас себя представляет пояс астероидов. Поэтому, да, когда воинство Чернобога вторглось в нашу Солнечную систему, изначальный совершенный цветок жизни, гармония всех планетных орбит, музыка сфер была нарушена. Был внесен фактор диссонанса, а конкретно разорвана одна из струн гитары. Можно и без одной струны сыграть произведение. Помнится, Паганини ему тогда перепели. Да? Пятая струна это называется, да? Пятая струна, да, мы помним, Паганини на одной струне завершил там свое гениальное там исполнение там какого-то произведения. Но мы хотим сказать, что все орбиты нарушены. У планеты Юпитер другой цикл был во время Золотого века. Вот, допустим, Сатурн, Земля Стрибога в славянской традиции. Сейчас у нее цикл 29,5 лет. Раньше у этой планеты был цикл 32 года. Отсюда славянский сварожий круг. Сварожий круг сидит на древнем цикле Сатурна с Трибога, потому что наши 16 чертогов – не что иное, как 1/2 древнего цикла Сатурна. Так вот, у всех планет циклы были другие, и у Земли был цикл 360 дней. Поэтому да, мы живем во времена раздора. Но нам всегда надо не только диагностировать болезнь, но также назначить курс лечения. То есть, как нам выздороветь от... Какой курс лечения? Это календарная реформа, ты считаешь, да? Но, понимаете, календарная реформа – это общественный, это уже уровень референдума всепланетного, когда мы говорим, слушайте, вот мы жили последние там 300 какие-то страны, там 500 лет по календарю бывшего шефа и босса всего загнивающего западного мира, где уже, я уж не буду перечислять все грехи Ватикана, хватит того, что он благословил Наполеона в Дранхнаостен, и потом Гитлера, и сейчас Украину у нас отжимают. Неправильно только сказать, что это американцы. Когда мы говорим, что это католики, мы более точно характеризуем нашего противника. А когда мы говорим Ватикан, мы еще более точны, потому что в этом смысле... А когда мы скажем, что мы сами в чем-то виноваты? Вот у меня какой вопрос. Все-таки мы тоже виноваты, а не соседи. Нет, но в чем мы виноваты? Мы виноваты в том, что мы проиграли войну. Это единственная наша вина. Поэтому наши предки в 45-м году положили на алтарь победы 27 миллионов сограждан. Не просто так от нечего делать, а потому что они тогда решили, что отечество – это более важно, чем жизни 27 миллионов. И они защитили, и мы получили определенные границы. Защищают эти границы 45-го года международное право. И мы живем по международному праву. В границах 45-го года находится наша большая Россия, большое Отечество. Союз уже не советский, но тем не менее еще, что называется, живой. То есть де-факто нету, но де-юре есть, потому что у Горбачева не было прав издавать те решения о распуске Советского Союза и его органов власти, которые как бы он принял. А в 91-м году мы решили, что Отечество меньшую важность имеет, чем джинсы, жвачки Турбо и мультики Диснея, а для кого-то счета за рубежом и офшорный бизнес. Поэтому видите два каких примера. Вот в 17-м году мы проиграли Первую мировую войну, в 45-м выиграли Вторую, в 91-м проиграли Холодную войну, и вот сейчас идет новая гибридная Третья мировая, да, которая идет уже за душу каждого из нас, да, поэтому эта борьба идет каждый день, и она идет с нашей ленью, и она идет с нашим нежеланием что-то знать нового, она идет даже на уровне утреннего подъема. Каждый раз, когда мы выключаем будильник и говорим, ладно, подождет какое-то дело, а мы поспим еще лучше, мы таким образом забираем время у нашего эффективности, у нашей деятельности, вот, и передаем время нашему отдыху, нашему наслаждению сном. И таким образом в этот момент побеждает вот этот вот внутренний черт, поэтому как в христианстве на правом плече сидит, на левом плече сидит, а в астрологии это известно как черная и белая луна, в славянской традиции известные как доля и недоля, да, вот, которые две силы, которые участвуют в противостоянии за нашу душу, они перетягивают канат, и наша свободная воля состоит в том, чтобы каждый момент времени распознавать этот момент как противостояние света и тьмы, как битву добра и зла, как главное приключение нашей судьбы, и в этот момент сделать усилия над собой и сделать выбор в сторону света. Когда мы накладываем себе лишнюю порцию пищи перед сном, да? Когда мы гневаемся на наших близких и родных, когда причина в нашем собственном эгоизме, и мы знаем об этом. В общем, война это проявляется на разных уровнях, а на уровне природы и человека лишь тогда вот это утро Сварога войдет в полную свою силу, когда вопрос негармоничности старого календаря будет поставлен на государственный уровень, и этот этот вопрос решит сначала какая-то страна, а потом все человечество вместе. Но прежде чем мы дойдем до этого, каждый пробужденный русич, он должен сделать это самостоятельным, собственным, свободным, без нажима и давления выбором. И к этому выбору каждого из нас обстоятельства нашей жизни плавно, естественно подводит к изменениям. Просто изменения на уровне календаря, сказать прощай григорианскому времени и сказать здравствуй любой форме астрологии и пробужденного измерения времени сакрального, будь то калейдедар или джиотиш-астрология, или дизайн человека. Это и есть наш выбор вот в этих битвах за время. То есть спасение утопающих – дело рук прежде всего самого утопающего. У нас в голове у каждого содержится григориан календарь. Он вредит нам и сокращает продолжительность нашей жизни. Он мешает нам слышать предков и любить свое отечество. Он мешает нам понять, что никакой перестройки не было в 90-х годах. Это был проигрыш Советского Союза в холодной войне. Оформлено это было, в том числе выводом советских войск из Афганистана и из Восточной Германии. Из 90-го года мы находимся в такой же ситуации, в которой находились в 17 году и которые находились, когда к власти пришли Романовы. Просто если бы у Ельцина был бы преемник не такой патриотичный, как Владимир Путин, а такой же либеральный и прозападный, то мы пришли бы к календарной реформе еще раз. У нас бы убрали одну букву из буквицы и оставили бы 32. Вы знаете, что в 90-е годы в нашей Госдуме рассматривали всерьез об отмене твердого знака и мягкого знака. Хотели отменить эти буквы. Правда, в каком-то чтении не прошло. Ну так а откуда все эти новые законы к нам приходят? Да? Это же рекомендации. Внешнее управление называется. Вот, допустим, пенсионный возраст. Сделаем сравнение. Многие говорят, вот Путин же был против пенсионного возраста. Почему же он подписал? Дорогу осилит идущий. Вот знание получает тот, кто хочет знать. Поэтому наша задача – понять, в какой ситуации оказалась наша страна. У нас отсутствует полный государственный суверенитет. В точке зрения времени мы находимся под влиянием Папы Римского. Мы являемся дополнительным штатом США политически, а то, что касается духовно, энергетически, календарно и с точки зрения времени, мы подданные Ватикана. И пока эту ситуацию лично каждый не изменит, и мы не наберем критическую массу людей, которые не согласны с тем, что 1 марта это начало весны. Да, по григорианскому календарю, по калейдедару даже сегодня дайлет, мы говорим, да, наступила весна, но по природе, по разуму весна-то наступает, когда день становится длиннее ночи, потому что в этом-то и есть смысл солнцестояния и равноденствий. Ну да, вот. Да. Кирилл, вот. Давай я благодарю тебя за такие яркие пояснения. Давай ответим с тобой на вопросы. Вот Валерий Лаврененко пишет: наши предки, ариане, знали, что время – это не вектор, а особая матрица развития не только всего материального, но и всего, что относится к событийности. Что известно об этих знаниях? Действительно, время нельзя описать одним вектором, потому что тогда время становится линейным. Когда мы привязываемся к тому, что есть одно единственное прошлое, и оно перебрано, и оно написано западными фальсификаторами, допустим, для нашей страны, и есть один вариант будущего, конечно, это не так. Будущего есть несколько вариантов, и прошлого есть несколько вариантов. Допустим, вариант прошлого есть, опять же, касаемого 45-го года, за которой идет, собственно, битва. То есть главная битва на уровне нашего народа, мы же понимаем, это битва за итоги Второй мировой войны. У Запада задача поставить нас на один уровень с агрессором, с фашистской Германией, Сталина приравнять к Гитлеру. И у них это почти получилось. По крайней мере, для себя они уже в это почти поверили. Да? В том, что наш вклад был несущественный. С нашей точки зрения, это как бы фундаментально важно понимать, что есть черные и есть белые, и не надо смешивать и переиначивать. По поводу закона времени, по поводу вектора времени, чтобы время не было линейным, чтобы оно не было, мы пойманы в ловушке предопределенности, что за маской придет чип в голову, нам надо понимать, что есть разное прошлое и есть разное будущее. И время, оно многовекторно. Вот Путин предлагает и русские, так скажем, отечество, предлагает другим видам отечества равноправие и истинную демократию. Называется многополярный мир, где каждый народ имеет право на свою традицию, культуру. Григорианский западный формат, да, англосаксонский, он формат, когда все под одну гребенку. Обрезаются боги, традиции, родитель один, родитель два и 29 февраля раз в четыре года. Да? Некий такой стандарт, но это злой стандарт. Мы говорим, что мы не против стандарта, да? Но мы за природный стандарт. Поэтому, если говорить, что мы уходим от понятия «время», скорее всего, время – это не вектор и не линия, это сфера, внутри которой находится вечная точка здесь и сейчас, из которой нарисходит множество векторов или время векторных потенциальностей. И каждый момент времени мы можем приложить свою свободную волю и поменять вектор движения времени, выйти из одной колеи, с одних рельс, и перейти на другие рельсы. Вот что значит великая календарная реформа, а в нашем случае использование древних календарей. Когда мы параллельно григорианскому календарю в сознание инсталируем, загружаем альтернативное программное обеспечение, и в каждый момент времени мы можем перепрыгнуть, а затем и ведем два календаря одновременно. Допустим, сегодня первое дайлета, пятница, 7529 лета от сотворения мира в звездном храме. Ярило Солнце находится в чертоге Волка Велеса, там в каком-то зале. А также мы знаем, что сегодня 1 марта 2020 года. Вот, наблюдение за позицией Солнца на зодиаке, на сварожьем круге, это и есть календарь. Следующий шаг за календарем называется космограмма, личный календарь, личная карта времени. Следующим шагом в науке времени и в развитии, в эволюции сознания за космограммой стоит гороскоп, где кроме знаков зодиака к чертогам и планет, земель мы добавляем дома, гороскоп. И четвертая ступень на уровне науки времени называется геноскоп, о которой было несколько роликов на Народном славянском радио. Поэтому начинаем с простого. Параллельно григорианскому календарю нам нужно научиться пользоваться, начать пользоваться каким-то другим календарем. Самый простой вариант – это лунный календарь. Ну, то есть многие женщины обращают внимание на фазу луны, день, лунные сутки и так далее. Поэтому любой календарь, установленный параллельно григорианскому, будет хорош. Кирилл, вот тут Валерий Лаврененко еще парочку вопросов написал. Значит, Валерий пишет, наши предки вывели математическое уравнение временных циклов, которое описывает определенную ячеистую структуру, рассчитывая обеспечение энергии тех или иных событий. Что известно об этом? Ячеистая структура здесь имеется в виду не само время, а банк памяти, подобно нейронным цепям в нашем мозге, который, кстати, нещадно рвет григорианский календарь. Это просто на уровне физиологии хочется объяснить, что он, как он калечит наш мозг. Если сегодня у нас 1 марта – это понедельник, а вот этот февраль, который был и вчера закончился, он был удивительно приятен тем, что наконец-таки он начался в понедельник и закончился в воскресенье. В этом смысле февраль был идеальный. Первое число, восьмое, пятнадцатое и 22 был понедельник, а седьмое, 14, 21 и 28 февраля было воскресенье. Во все другие месяца мы не сможем увидеть такой гармонии, потому что неделя семидневные и месяц кривой, у которой размерности 28, 29, 30 и 31, они друг с другом не согласуются. Но и то, и другое единицы измерения времени. В этом глупость и опасность григорианского календаря. А по поводу ячеистой структуры времени, в майянской науке о времени это называется пси-банк Земли. Он действительно имеет форму матрицы и форму ячеистую структуру. Русский исследователь Владимир Иванович Вернадский называл это поле сознания Земли, сферу разума Земли, ноосферой. Благодарю. Еще следующий вопрос от Валерия Лавриненко. Что вам известно о единице измерения времени один курант? Почему Иисус вопрошал, а не 12 ли часов во дне? Почему нам изменили время, увеличив его в 15 раз? Что вам известно о русской математике? Вот тут прям сыпятся вопросы. Это, по-моему, тут уже в одном вопросе несколько. Ага, да. Вот ну, почему соответственно, вопрошал не 12 ли часов во дне и единица измерения времени один курант? Вот давай на эти вопросы ответим. Да, я по вопросу узнаю сторонников, так скажем, подписантов определенных YouTube-каналов, да, то есть мне знакома единица измерения курант, так же, как мне знакома единица измерения времени, там, допустим, миг, или единица измерения кроха, да, вот, то есть в разных астрологических календарных системах мира существуют разные градации времени, макровремя и микровремя, да, в разных традициях немножко по-разному, поэтому они все друг с другом так или иначе пересекаются и где-то синхронизируются, поэтому в данном случае про курант я показать не могу, да, но на экране находится вот эта космограмма Сварога, где время делится на чертоги, чертоги на зал. В залах находятся столы, скамьи и места. Это особенность славянской астрологической системы именно Сварожьего круга. Вот, то есть в каждой системе будут свои единицы измерения времени. Давай на следующий вопрос будем отвечать. Алкра спрашивает, как соотносить время на космических расстояниях и как соотносить время и пространство при вещих снах и данности предвидения? Заранее благодарю. Вот такой вот вопрос. Сначала второй вопрос. Вещи, сны, предвидения, синхронистичности, чудеса, волшебные моменты. Все это есть результат целенаправленной или спонтанной остановки внутреннего диалога, когда мы попадаем в «здесь, сейчас». Эти чудесные моменты связаны напрямую с временем, с прямым переживанием времени. В этот момент вещих снов, предвидения, пророчества мы находимся и настроены вертикально, через нас проходят потоки знания космоса. Мы находимся в моменте здесь и сейчас. В этот момент мы... По сути дела, ближе всего находимся к четвертому измерению. Теперь, по поводу первого вопроса. Скорость времени, она, понимаете, как бы у нас это километр в час или метр в секунду, да, там ускорение свободного падения или там скорость отклика мыши, да, на том или ином ЖК, там, мониторе. То есть разные аспекты времени есть. Но когда мы говорим о космическом времени, то в этом смысле высшее время, скорость ее мгновенно бесконечна. То есть один и тот же момент времени поворачивает две разные противоположные части галактики в унисон. И в этом смысле, если мы говорим про высшее время, оно уже не измеряется ни месяцами, ни днями. Это наше относительное время, понимаете? То есть, которое проявлено как циклическое воздействие на нас планетарных тел, и которое в календаре отражается. Высшее время, скорость его мгновенно бесконечна. Благодарю. Вопрос от Дмитрия Д. Наши предки использовали малые временные единицы, такие как сам ТИК, для путешествия во времени или для полета в космическом пространстве? Мы говорили об этом, что, и если вы помните, у Карлоса Кастанеда в его знаменитом учебнике по магии, да, То есть, понятное дело, есть там концепция внимания первого, второго и третье. Первое внимание – обывательское, обыденное внимание. Это обычная скорость восприятия. Маги, волшебники, шаманы учились работать со своим вниманием. Долгие годы они оттачивали свое внимание с задачей переключить его в режим повышенного осознания или вот это вот второе внимание. В этот момент скорость восприятия действительности многократно убыстряется, и человек входит в это состояние, начинает как бы по-другому проживать действительность. Вот тогда в этом случае, наверное, секунды растягиваются, что там уже видны эти миги, сиги, сантиги, да, то есть малые единицы измерения времени для измененного состояния сознания, введенного в режим повышенного осознания, то есть второго внимания, оно еще называется внимание сновидений. И через сновидение оно тренируется. Вот. И третье внимание, которое называется просветление, а у Кастанеты называется огонь изнутри. Огонь изнутри, когда человек свои эманации растягивает по всему космосу и входит в бессмертие. То есть, да, это, но для нас это сейчас все эти сантиги не более чем красивые легенды. Поэтому, если говорить о том, что вопросы, они такие теоретические, нам же надо, чтобы наука времени и знание календарей и астрологии нам практически в жизни помогало. Да? Поэтому я за то, чтобы вопросы были не абстрактные и ответы абстрактные, а конкретные примеры. Как, допустим, вот космограмма, которая находится у нас, да, и мы говорим о том, что это личная карта судьбы, прочитав которую, мы отвечаем на многие вопросы и о предназначении, и о партнерстве, и о детях, и о талантах, о работе, о врагах, о болезнях. В карте судьбы, в нашей личной натальной карте, есть слепок, снимок всей нашей кармы, которую мы заработали за прошлой жизни, и в этой жизни мы с этим работаем. То есть это те параметры, с которыми мы проживем эту жизнь. Поэтому познай самого себя с точки зрения науки о времени, это изучи свою космограмму. Построй и прочитай, и выучи наизусть свой гороскоп. Очень важно, что 23 февраля – день мужчин, а 8 марта – день женщин. Хотя источники этих праздников, они сомнительные, об этом были эфиры на Народном славянском радио. Но для нас гораздо важнее не 23 февраля, а личная карта судьбы, космограмма. То есть проще. Нам нужно знать наизусть не только дату нашего рождения. Что такое, что мы знаем, что сегодня, там, допустим, 21 марта, это Солнце в первом градусе Овна. Кроме Солнца, важно знать, в каком градусе, какого знака была Луна, точка восточного горизонта, асцендент или лагна, а также Хорс, Меркурий, Нии, Нептун, Мерцана, Венера и все остальные планеты, они, соответственно, их конфигурация, есть наши паспортные данные. Мы знаем номер нашей машины, номер паспорта, еще какие-то телефоны наизусть. Так вот, с точки зрения науки времени, надо освободить хоть немножко оперативной памяти в сознании и выучить, в какие лунные сутки мы родились, в каком зале было солнце, да, то есть иметь как бы карту своей судьбы, понятной у нас, и носить эту космограмму маленькую прямо в своем гражданском паспорте, чтобы всегда, когда открыли, с одной стороны, мы видели нашу физиономию, любимую, имя, отчество, национальность, сейчас отсутствует, дата рождения, да, а на другой под обложкой маленькая, хоть такого вида, славянская, да, космограмма, вот, хоть, допустим, вот такого вида космограмма, да, допустим, в индийской традиции она выглядит. Вот. Хотя она квадратной формы. Невежество, да? Не, ну да, знания, да, учиться, еще раз учиться, и никому, кроме нашего высшего я, наше низшее я, как бы, ну, не нужно, да, то есть до нас нет дела, я бы сказал, в космосе на самом деле никому, если нам самим, вот, как бы, да, до себя нет дела, да, небольшая оговорка. То есть, если нам самим на себя наплевать, и у нас в голове григорианский календарь, и мы называем сегодняшнюю дату 1 марта и никак иначе, а астрология для нас лженаука, да, потому что по радио так говорят, в школе так говорят, и в школе вообще об этом не проходят, но по-хорошему, изучая, вот, опять же, я склонен не просто славянскую традицию воскресить, и чтобы мы вспомнили славянские наши корни, нам нужно шире подойти к этому вопросу. Мы арии, мы белая раса. Кроме славяно-ариев, есть индо-арии, вот Джиотиш-астрология, есть перса-арии, авестийская традиция. И есть европейцы, те же самые англосаксы, это на голову больные, наши белые родственники, это белая кость, это благородные джентльмены, это никогда не были рабы. Англичане не были рабами, французы – это работорговцы. И все остальные цветные люди, они у них в подчинении, в эксплуатации. Мы против эксплуатации. Наверное, поэтому англосаксы смотрят на нас, тоже говорят, это наши больные родственники русские, которые не хотят с нами разделить долю и владеть черными рабами, и которым почему-то обязательно надо впрячься за трудящихся Мозамбика, да? Не сидится им на месте. Разрушают они наш однополярный вот этот вот план. Так вот, клеем, который слепливает вот этот недостроенный мировой план сатаны, является григорианский календарь. Его нужно снести, как можно скорее деинсталлировать, найти и деинсталлировать, снести ПО. Но для этого надо поставить правильное программное обеспечение, что есть астрология, любая астрология. Ну, для нас, конечно, славянская. Благодарю, Кирилл, за ответ. Вопрос от автор «Живые люди» себя назвал. Разве человек не может выйти из-под влияния планет и быть свободным от той же Луны? По Луне или по Солнцу живем? И по какому конкретно Солнцу? Благодарю. Ну, по Солнцу по одному единственному, по Луне по одной единственной. Хотя есть легенды о том, что была не одна Луна вокруг Земли. Поэтому здесь просто. Солнце, оно с какой бы стороны мы Земли не смотрели, оно относительно звезд будет в том же градусе. То же самое с Луной. Фаза Луны полная, допустим, или вот, допустим, сегодня 18-е лунные сутки, они и, что называется, на другом континенте будет такая же фаза. Поэтому позиция Солнца на зодиаке, на небе, на звездах, и позиция Луны – это объективная реальность. Другое дело, что разные месяца называются, разная точка отсчета есть, где-то на 12 месяцев, где-то на 9 сороковников, где-то на 16 чертогов. У майя было 18 месяцев по 20 дней такой календарь, там, Хаб назывался, и в конце года там 5 дней прибавлялось. Там свои. Прощение, здесь еще вопрос был, можно ли выйти из-под влияния планеты и быть свободным, в том числе от Луны? Ага, но можем ли мы выйти из-под влияния силы тяжести? Ну, создать в аэродинамической трубе там или еще как-то состояние невесомости можем выйти. Можем ли мы выйти из-под влияния кислорода? Ну, можем перестать дышать, да, или там как бы, вот, а из-под влияния физического тела, ну, умереть, сбросить физическое тело, вот оно уже на нас не влияет, и душа свободна, да. То, что касается выйти из-под влияния времени, тут еще сложнее, чем с теми примерами, которые я привел. Хотя в древних текстах говорится о том, что человек, достигая определенного состояния святости, побеждает карму и побеждает время, и на него перестает влияние какое-то оказывать, и он сам управляет реальностью. Но это очень высокий уровень, который, ну, доступен, наверное, далеко не всем. Вот, и я об этом говорю как о легенде. Лично вот я думаю о том, что это на самом деле такие тоже красивые сказки, потому что выйти из-под влияния времени, выйти из-под влияния кармы, понимаете, ну никто не может отпустить нам грехи, да? В определенном смысле мы можем успокоиться, и может проведет быть обряд, ну, что называется, сглаживающим карму, но полностью снять какой-то другой человек грех, а нам выйти из-под влияния, да? Просто грех – это негативная карма, да, которая там создает, но полностью, я думаю, что нет. И даже он высокого уровня сознания был, но в определенный момент Марс встал, да, что называется, в определенной позиции, да, там парад у него выстрелился в гороскопе и никуда не делся, оказался на кресте, да. Поэтому в этом смысле у каждого из нас есть и продолжительность жизни, она как бы прописана. Но кроме этого, есть вот этот фактор свободной воли. Поэтому вопрос касался, можем ли мы, на какой долю процента мы свободны, если есть космическая предопределенность, которая определяется календарным, гороскопным нашим описанием, объективным, там, проверенным и действительно рабочим. Вот. Мы вольны изменить в определенный границах событийная вероятность. То есть это, опять же, если сравнить с дорогой, можем ли мы избежать столкновения? Можем. Если не одна полоса, а две полосы, мы можем препятствие объехать. Или две свободных полосы. Или даже по бордюру мы можем проехать. Но бывают моменты, когда препятствия объехать мы не можем в силу большой скорости или узости проезжей части, и мы по-любому заедем, но даже тогда у нас есть возможность в лоб впечататься в столб или фары его задеть и остаться живыми. Понятно, благодарю. Давай следующий вопрос будем отвечать. Евгения спрашивает, здравия, как считался год, когда в неделе было 9 дней? Благодарю. Ну, опять же, этот вопрос касается кляды дара, потому что мы с вами не знаем других календарных систем с 9-дневной недели, кроме кляды дара. Что мы скажем про этот календарь? Значит, год тот начинается в точке осеннего равноденствия, в промежутке с 20 по 23 сентября, там, в зависимости от года, там, по определенной формуле это высчитывается. Вот, но я бы хотел с этой 9-дневной неделей предложить для размышления снова год с мерой в 360 дней. 49-дневных недель. Понимаете, если в году 49-дневных недель, а в каждом месяце мы бы, допустим, хотели бы видеть ровное количество недель, и это очень логично, то тогда 40-недельный год, где 40 недель по 9 дней, да, имеется в виду, он, этот 40, не делится на 9. Обратите внимание. Поэтому есть справедливая критика кляды дара, когда говорится о том, что, смотрите, кляды дар – интересный календарь. В месяце 40-41 день, но 40 не делится на 9. То есть в самом 40-дневном месяце 9-дневных недель неровное количество. Да. А ровное количество – это 36. То есть, если бы в месяце было 36 дней, то в каждом месяце было бы 4 9-дневные недели, 4 × 9 – 36. А таких месяцев в году было бы не 9, а 10 по 36. И они бы уже не назывались сороковники. Если же мы хотим сороковники, мы 360 делим на 9 по 40 градусов, то 40 градусов не делится на 9. Таким образом, в сороковнике не могла быть 9-дневная неделя, но могла быть 8-дневная неделя, 5 8-дневных недель. Это по поводу того, что есть календарь, предложенный маэстро Сундаков, да? Тоже известный путешественник, известный деятель. Да? Да. Хорошо, Кирилл, у нас еще тут парочка вопросов, давай ответим на них и будем заканчивать наш эфир. Александр Клочко спрашивает, в каком году начнется первый час вечернего периода эпохи Волка? Я думаю, как понять эту фразу. Эпоха Волка – это утренняя эпоха, если мы рассматриваем большой цикл времени под названием «Сутки Сварога», да? То есть мы этим колесом времени сутки можем мерить? вот этим сворожьим кругом. Можем год мерить, можем неделю мерить, вот она, девятидневная неделя. А можем мерить эпоху длиной 26 тысяч лет, цикл прецессии и равноденствий. Тогда вот эта вот линия между лисой и волком будет линией между последним ночным часом, но это не час 60 минут, это эпоха сворожья, которая длится 1620 лет. Поэтому я просто не очень понимаю вопрос. Эпоха волка, Велеса, это первая утренняя эпоха, соответственно, сворожьих суток. Вот оно утро, и вот он Велес. В 2012 году и прибавляйте 1620. Сам Велес, он состоит из секторов, из как бы долек, но они не называются вечер. Поэтому в эпохе Велеса, утро, вот, там оно отсутствует, вечерняя какая-либо часть. Поэтому вопрос, он как бы, ну, надо понять, что человек имел в виду, я не совсем понимаю. Понятно, благодарю. Реплика от Валерия Лавриненко. Огромная благодарность Кириллу за его работу. Тема важная, способная повернуть науку в правильном направлении, о которой говорит наш Говоров. Успехов в познании именно науки в этом деле. Ну, это реплика. И последний вопрос от Романа Понасецкого. Может, когда мы поменяем календарь, тогда и начнется золотой век? Как ты думаешь? Совершенно верно. Поменяем календарь. Только на какой календарь мы сейчас на этой передаче касаться этого не будем, потому что это большой вопрос, какой календарь. И я думаю, что это будет не Каледыдар. Если мы говорим за все человечество, ну, навряд ли нам придется, как бы, да, ну, насилие такое. Мы же не хотим никого насиловать. У каждого свой календарь. Но о глобальном стандарте, да, всемирном, нужно говорить, наверное, вот, но сейчас не будем на это касаться время. Действительно, календарная реформа – это будет начало Золотого века, но по пророчеству говорится о том, что из пояса астероидов, который летает между Марсом и Юпитером, да, вот это вот Земля Деи, Земля Сварога, или Мальдек, или Фаэтон, вот, или Траэтуана, этот пояс астероидов, он соединится снова в планету. То есть в будущем человечество получит уже технологии такие вот более высокие, мы сможем собрать эту планету и, может быть, даже восстановить изначальную гармонию Солнечного кольца, сделать снова в году 360 дней. Но поскольку в прошлую воду дважды не войдешь, то нам нужно приспосабливаться к тому, что есть. И, по сути дела, и Григорианский неравномерный календарь, и Каледыдар тоже неравномерный, 40-41, нельзя назвать, что это как бы равномерные месяца. Мы видим, что неудобное число 365, да еще с четвертью. И получаются все какие-то как бы кривые календари. Правда, есть один вариант, вот, опять же, не на этом эфире, но на будущий эфир я сделаю небольшой такой как бы анонс. Если вы хотите глубже эту тему раскрыть, то предлагаю вам в следующий раз поразмышлять о легенде, которая упоминается в запрещенных славяно-арийских ведах, но нас интересует именно легенда об Ингард-Земле. Помните, там была такая версия, что мы, жители звездной системы Ярилы Светлого, что есть восьмая звезда небесной коровы Зимун, малая медведица, то есть определенным образом там мы связаны с этими звездой малой медведицей, и мы на Мидгард-Земле имеем 365 дней. Но прилетели мы сюда с дождьбок золотого солнца, с главной звезды, созвездия Раса или Льва, Альфа Льва, называется эта звезда Регул. Есть версия, что мы прилетели с бета-льва, с Денеболы, но в любом случае эта звезда созвездия Льва упоминается в славяно-арийских ведах, и там упоминается Ингард-Земля, в которой 576 дней в том календаре. Так вот, тут интересные луны. В одной луне 9 дней, другая луна вращается вокруг того солнца, не нашего солнца, вот это наш мир, А это тот мир, откуда прилетели наши предки и принесли вот этот вот 16-чертоговый календарь, Харийскую корону и вот основные элементы, которые были переданы в Асгардском духовном училище, в том числе буквица, в том числе календарь. Так вот, интересное вот это вот исследование давайте оставим на следующий раз. Вывод, который мы сделаем из этого исследования, что если бы мы к нашему миру применяли такие же методы, как применяли наши предки на Ингард-Земле, вокруг того дождь бог золотого солнца из созвездия Льва, то для нас был бы уместен календарь, который сидит на циклах древних лун, упоминаемых в славянских ведах, как луна Леля, луна Фата, вот она, и луна Месяц. И этот календарь, он не будет 12-месячным календарь. И Леля 7 дней, и Фата 13 дней, и Месяц 28 дней. Вот эта формула. Это не что иное, как солнечно-лунный календарь, сидящий на 13 знаков зодиака. Вот он, змееносец. Понятно. Предки знали 13-лунный календарь, кроме Каледыдара, кроме 16 чертогов. Приходим мы к этому интересному выводу, просто лишь анализируя ту информацию, которая почему-то передана в славянских ведах о том, что мы жили на Ингард-Земле, и там были две луны с 9-дневным циклом. Отсюда и мы на Земле-то живем с 9-дневной недели. Ну, в общем, следующий эфир будет более интересным. Договорились. Кирилл, в завершение нашего разговора, что ты можешь пожелать нашим слушателям, чтобы они подружились со временем? Да, коротко. Значит, друзья, коротко. Григорианский календарь, нехороший календарь, вот, он не дает возможности нам реализовать нашу высшую программу. Он ограничивает наше мировоззрение и способности. Из-за этого целые отделы мозга не получают кровь и не получают электрический импульс. То есть он блокирует целые отделы мозга из-за того, что он линейный, кривой и как бы специально был разработан чернокнижниками Ватикана, просто чтобы завоевать планету. Да? Потому что когда люди держатся корней, живут в гармонии с природой, их очень трудно сбить с панталыку, сказать, что черное-белое, и в общем заставить совершить самоубийство. Да? То есть в этом смысле григорианский календарь – это самоубийство для человечества. Нужно его поменять. Поэтому коротко напутствие такое. Изучайте астрологию, изучайте альтернативные календарные системы, используйте то, что вам ближе. Кому ближе славянскую традицию, большинству, потому что наша публика славянское народное радио, конечно, нам нужны наши велесы, нам нужны доли-недоли, чернобог, белобог, да, ярила три светлые, мерцана там и так далее, разные. Причем, обратите внимание, существуют версии славянского летоисчисления, и календари разные есть, да? Сундаков свое исследование, Говоров свое исследование, и целый ряд специалистов, да, касались темы календаря и в этом преуспели и достигли определенных результатов. Нам нужен не просто календарь, нам нужна полноценная астрологическая система. И мы ее можем, свою славянскую, замечательным образом вспомнить, если мы берем во внимание другие арийские народы, прежде всего индусов. Поэтому, конечно же, кто изучает джиотиш-астрологию, вы уже на пути, и этот путь приведет к Богу, потому что время, да, еще название это нашей беседы, да, да, действительно является четвертым измерением. Существует третье измерение, физическое. Наше, видимо, X, Y, Z, декартовая система координат, наш объемный, грубый мир физический. Существует мир духа, пятое измерение. И существует душа, которая между физическим трехмерным телом и пятимерным духом выполняет функцию посредника такого, посланника. Так и мир духовный сразу нам не открываются, а существует, кроме физического мира Яви, где проживает наше физическое тело. Конечно, существует мир богов и предков, высший мир прави или духовный мир. Но помните, в славянской традиции не сразу правь, а между явью и правью идут ступени тонких миров славы. Так вот, с точки зрения нашего сегодняшнего подхода мы рассматривали время. Время является божественным ветром, который дует из высших миров, который мы здесь на Земле, в третьем мире Яви, должны правильно научиться воспринимать полноценно, без искажений, да, вот этих вот, что там 1 января начинается почему-то там тогда-то, да, и с этим связана ерунда с древним там традицией там определенного народа, вот, ну, то есть это есть пробужденность, она как бы тотальна, она включает все аспекты, вот, не только физическая там нагрузка, не только правильное питание, добрый настрой мыслей, но в том числе правильное, полноценное программное обеспечение, которое, собственно, и делает из жителя, который пользуется григорианским календарем, людину, который пользуется природным календарем, тем или иным, солнечным или лунным. А людина вырастает в человека, если кроме наблюдая за Солнцем, мы начинаем наблюдать за Луной и за планетами, мы включаем уже космограмму, начинаем изучать астрологию на хорошем уровне. И таким образом вырастаем в аса, вот, в путешественника, во времени, которому открыто будущее, вот, и это будущее не в маске и не с чипом за ухом, да, а это будущее в мире, где люди счастливы, и, очевидно, сейчас в мире и происходит этот процесс, но дойдет он до уровня реформы календаря, когда мы пройдем все подготовительные этапы и подойдем к главному событию нашей истории перво-наперво. Это второй референдум по Конституции. Мы не просто ждать его должны, мы должны требовать от Путина, от руководства, кто там, Мишустин, Белоусов, сколь можно это самое, внешнее управление, понимаете, оно ж прописано. 13 статья, 2 пункт, запрет идеологии, а 15.4 – это внешнее управление. Так вот, григорианский календарь – это часть внешнего управления, его надо снимать. И устанавливать отечественное управление. А кем, кто нами управлять будет, если Папа Римский не будет управлять? Да, давай уже об этом поговорим в следующем эфире, если ты не возражаешь. Не возражаю, конечно. Заканчивая наш эфир, я хочу нашим слушателям напомнить, что у каждого человека есть своя персональная связь с энергией времени и с пространством. И зависит все это, конечно же, от уровня его сознания. И напоследок несколько, опять же таки, строчек поэтических. «Живите не в пространстве, а во времени. Минутные деревья вам доверены. Владейте не лесами, а часами. Живите под минутными домами. И плечи вместо соболя. Кому-то закутайте бесценную минуту». Итак, завершая нашу передачу, сердечно благодарю тебе, Кирилл, за чудесный и познавательный разговор по душам. Благодарю за внимание и те вопросы, которые прислали нам радиослушатели, и за то, что они провели сегодняшний вечер вместе с нами. Беседу по душам о времени и о себе сегодня вели в эфире программы «Зеркало» Елена Ромская и Кирилл Запорожец. Всех вам благ, до новых встреч!